Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 116. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, приими дух мой“». Деяния апостолов, 7 глава, 59 стих. Желательно, чтобы жизнь и смерть христианина представляли собой одно целое. Стефан был исполнен веры и Святого Духа в жизни и в смерти. Он был смелым, мужественным, спокойным и невозмутимым в жизни и в свой смертный час вел себя не иначе. Очень печально, если рассказ о смерти человека не подходит к его жизни. Боюсь, что некоторые надгробные речи своей лживостью причинили много вреда, так как слушатели, конечно, говорят: «Странно, я не знал, что умерший был святым, пока не услышал этот рассказ о его кончине». Смерть может быть бахромой или каймой жизни, но она должна состоять из того же материала, что и все платье. Мы не можем надеяться на возможность обедать с миром, а ужинать с Богом. Мы должны каждый день жить в Доме Господнем. Далее, желательно, чтобы смерть была завершением нашего жизненного пути. Так, чтобы христианин почил тогда, когда уже все сделано, и больше ничего не нужно для завершения дела его жизни. Дорогие братья, как обстоит дело с вами? Если Бог призовет тебя к себе сегодня утром, будет ли твоя жизнь завершенной? Некоторые христиане не упорядочивают свои дела, они небрежны и халатны, так что если бы они умерли, то многое осталось бы неупорядоченным. Уайтфилд, ложась вечером спать, говорил: «Я даже и пары перчаток не оставил ни на месте. Если я умру этой ночью, то все мои вещи навеки упорядочены». Живите так, чтобы смерть была желательным концом книги, в которой мы написали последнюю строку. Мы закончили свой путь и завершили работу, и наша смерть является подходящим концом нашей жизни».